когда кто-нибудь впервые встречался с Джулией, у Дианы пробуждались все ее материнские инстинкты. Если люди расстраивались, выражали неприязнь или отвращение, Диана находила предлог, чтобы как можно быстрее их выпроводить. Она думала, что Алан предупредил свою спутницу, но, по-видимому, он совсем забыл об этом. «А кто?» — сказала Эми. «Это моя дочь», — спокойно ответила Диана. «Ее зовут Джулия», — сказал Алан. «На днях ты спрашивала меня про нее». «Я видела ее медкарту», — сказала Эми. Широко раскрыв полные изумления глаза, она осторожно шагнула к Джулии. У Дианы заболели плечи. Она обхватила себя руками. Девочка казалась такой испуганной, а теперь на ее лице появилось выражение нездоровой зачарованности. Диана вскипела от гнева и решительно двинулась вперед, чтобы не подпустить Эми к дочке. «Ты показывал ей историю болезни Джулии?» — разъярившись, спросила Диана. Алан просто помотал головой, будто на эту тему и не стоило объясняться. «Это мастерская Дианы», — сказал Алан. «Где вы строите игрушечные домики?» — спросила Эми. «Да». «Хм», — сказала Эми. Она мельком глянула на Джулию и затем быстро отвернулась. Маленькая девочка заинтриговала ее. Ей хотелось получше рассмотреть ее, но она была достаточно воспитана, чтобы этого не делать. Пока Алан болтал с Джулией, Диана пыталась отвлечь Эми, показала ей незавершенный домик. «В этой части я наклеиваю обои», — сказала Диана, ощущая себя птицей-наседкой, уводящей опасное животное от своего гнезда. Но с другой стороны, девочка казалась такой ранимой. У нее были растрепанные каштановые волосы, изгрызенные ногти и глубоко залегшая морщинка между бровей. «О, красиво!» — сказала Эми, потрогав пальцем белые цветочки. «Я обрабатываю стены по очереди», — сказала Диана, «а потом соединяю в комнату». «Ага», — сказала Эми, оглядываясь на Джулию. «Когда домик собран, я добавляю внешнюю отделку. Эти деревянные завитушки называются орнаментом. Я прикрепляю их к карнизу, потом добавляю эту маленькую голубятню и вон те ставинки. Затем я его крашу». «А у нее есть в своей комнате такой?» «Что?» — спросила Диана. «У Джулии», — тихо сказала Эми. «У нее есть свой игрушечный домик?» «Нет», — сказала Диана. «Разве Эми еще не поняла?» Должно быть, Эми догадалась, что сморозила глупость, потому что щеки ее покраснели. «Я просто подумала, раз она ваша дочь и все такое, и что Диана построила бы для нее домик», придя на помощь, сказал Алан. «Джулия, она...» Диана подыскивала слова, чтобы объяснить. Но Эми больше не могла сдерживаться. Она подошла к Джулии, наклонилась, посмотрела ей в глаза. Ее лицо светилось теплотой и дружелюбием. «Га!» — сказала Джулия. «Привет, девчушка!» — сказала Эми, присев рядом с коляской Джулии. Диана рванулась к ним, желая оттащить Эми от дочери. «Оставь их!» — прошептал Алан, схватив ее за запястье. «Хорошенькая девочка! Ой, какая же ты хорошенькая девочка!» — приговаривала Эми. «Га!» — повторила Джулия. «Сколько тебе лет?» — спросила Эми. Диана хотела ответить за Джулию, но язык отказывался ей повиноваться. «Ей 11», — сказал Алан. «Почти ровесницы», — сказала Эми, держа Джулию за левую руку. Она обращалась не ко взрослым, а к самой Джулии. «А мне 12». «Ди!» — сказала Джулия. «Га!» «Она не удивилась», — шепнула Диана Аллану. «Обычно, когда люди видят Джулию, они думают, что она намного моложе. Несмотря на возраст, Эми еще совсем ребенок», — сказал Аллан. «Я вбил себе в голову, что она могла бы присматривать за Джулией. Не одна, конечно, а когда вы с матерью будете дома поблизости. У тебя появилось бы свободное время, и я думаю, что это пошло бы на пользу Эми. Я разговаривал об этом с твоей мамой. Аллан, тебе не стоит заботиться о нас». «Я знаю», — ответил он. «Это часы моего отца», — сказала Эми, подняв руку, чтобы Джулия их потрогала. «Они весят целую тонну, но мне все равно. Я ношу их уже 11 лет, а они до сих пор работают. Ювелир починил их в день его смерти. Он был героем и утонул вместе со своим кораблем». Диане пришлось отвернуться. Она встала у окна и смотрела во двор. Высокие бордовые ирисы колыхались на ветру. В камышах охотилась дикая кошка. Диане хотелось взвыть. Эмоции переполняли ее грудь, и ей пришлось крепко схватить себя руками, чтобы не выпустить их наружу. Сзади к ней подошел Аллан, и Диана почувствовала его близость еще до того, как он сказал ей хоть слово. «Слышишь, как она разговаривает с Джулией?» — спросила Диана. По ее щекам струились слезы. «Да», — сказал Аллан. Стоя спиной к Аллану, Диана закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. Ее тело содрогалось от рыданий, и она ощутила прикосновение его пальцев, погладивших ее плечо. В его больших ладонях чувствовалась сила и уверенность. Жар его горячих пальцев проходил сквозь тонкую ткань рубашки, растворяясь на поверхности ее кожи. На другой стороне комнаты Эми рассказывала Джулии о щенке, который жил у нее дома, так умело подражая собачьему лаю, что ее с трудом можно было бы отличить от настоящего молодого пса. «У Джулии никогда не было друзей», — прошептала Диана. «В этом они с Эми очень похожи», — ответил Аллан. Сначала Эми забегала к ним, возвращаясь из школы. Со второй недели она стала навещать их почти через день. Эми нравилась Джулии, и, казалось, она ее успокаивала. Джулия часто сражалась с невидимыми демонами в своей голове. Целыми часами она могла сидеть и выкручивать себе руки. Когда Эми была с ней, она выглядела более умиротворенной и безмятежной. И к тому же она улыбалась. Каждый день в 2:30 пополудни Диана начинала выглядывать из-за сетчатой двери своей мастерской, прислушиваясь к шагам Эми. Обычно Эми быстро проносилась по болотистой земле, топоча, словно молодая кобылка, на последнем участке финишной прямой, а затем влетала в двери с дикой улыбкой на лице. Она была маленьким дьяволенком, неуклюжим и перепачканным. К ее приходу Диана готовила лимонад и выставляла кувшин с напитком на поднос вместе со стаканами, овсяным печеньем и квадратными льняными салфетками. В тот вторник они полдничали за небольшим столом рядом с коляской Джулии. Сквозь окна струился солнечный свет, и от болот поднимался теплый, солоноватый запах. Они в тишине жевали печенье, а потом, что стало у них традицией, несколько минут разговаривали, прежде чем Диана снова принималась за работу. «Какие чудесные стаканы! любуясь одним из них, сказала Эми.